Глава 22. В доме все было хорошо и ладно. Арим пообещал, что сумеет защитить обитателей тонких осинок. Особенно теперь, когда приехавший из Родовейска специалист починил электрическую машину. Вокруг особняка заработали подвесные лампы. Трудно было представить, что при них, включенных во всю мощь в случае опасности, нечистая сила решится сунуться на порог. Марфуша осваивала кухонную машину с опаской. Точнее, даже приближаться к ней боялась. А вот Ульяна, нарядившись в фартук, от агрегата не отходила. Наготовила фарша, к радости Саши взбила гоголь-моголь и даже тесто сумела замесить за пару минут. Томилина вообще приободрилась, узнав, что приезжает князь Андрей. Ей предстояло до самого Рождества работать у него секретарем на хорошем окладе. Ульяна, хоть и принимала от Марии Петровны подарки и милости, но заметно этим тяготилась. Маша все понимала и радовалась за подругу. Маша улучила таки минутку, когда Сашенька сидела над уроками, а Уля с Марфушей щебетали на кухне, и выскользнула за ворота. В поперечном мире она могла укрыться и успокоиться. Сил не было носить в себе тревогу и страх. От пестрой лесной зелени ничего не осталось. Чаще обнажилась, родник под ледяной коркой уже не бурлил, а бился, будто сердце леса. Одна нечисть отправлялась на зимовку в норы и под кучу залежалого бурелома. Другая, зимняя, более опасная, просыпалась из летнего забвения. После покровов и рунницы жители приречья готовились справлять колесо и Рождество. Вот уже и в мастерских прихрамах и сельских клубах дети начинали делать украшения на хвойные венки и елки. Ночью посыпался снег, но едва хватило, чтобы припорошить землю. Маша побродила по лесу, успокаиваясь, посидела на бревне у ручья, нашла логово окальниц, мелкой и вредной нечисти, питавшейся застоявшейся энергией в покинутых домах, и характерные обрывки паутины вдоль поляны. Тут тоже побывала паутинница. Следы вывели Марью Петровну к Мельникову оврагу, почти к старой усадьбе Возгонцевых, к ее непарадной части. Но если раньше на версту вокруг брошенного дома стояла тяжелая, давящая тишина, то сейчас на хозяйственных дворах суетился народ. Работники поправляли постройки, а несколько человек копошилось на крыше особняка. С одной стороны, Маша обрадовалась. Дом не брошен, значит, в округе станет повеселее. С другой... Тетя хотела скупить земли Возгонцевых и переделать особняк в пансион-приют для бедных девочек. Маша стояла на холме, ёжась от холодного ветра, задумчиво обводя взглядом некогда пустые угодья. Лес, за годы потихоньку съевший по 10 аршин с кромки, был тут хорош, с малым подлеском и несколькими дубовыми рощами. Лопушкин со своей страстью к охоте очень его хвалил. «Простите великодушно», — раздалось справа от Маши. Она вздрогнула и повернулась. Перед ней стоял молодой человек лет 27-30, высокий, черноволосый, черноглазый, с растрепавшимися на ветру кудрями, румяный, одетый элегантно и как-то не по-русски, скорее по немецкой моде, в бридже и твидовый сюртук. Не напугал? В руках молодой человек держал кепи в неброскую клетку, усиливая сходство с баварским охотником, которых часто изображали на посуде. «Почти», — выдохнула Маша. «Извините, я долго за вами наблюдал и, наконец, решился подойти. Но вы так глубоко задумались. Разрешите представиться. Алексей Анатольевич Возгонцев. Можно просто Алекс. Недавно прибыл на земли, так сказать, предков. Припал к родовому источнику». Молодой человек весело усмехнулся, и стало понятно, что он слегка кривляется. совершенно вами очарован. Мария Петровна Осинина. Маша холодно кивнула. Добро пожаловать. Вас тут давно ждали. Это кто же? Заинтересовался Возгонцев, опершись на трость и сверкнув глазами. Маша пожала плечами. Местное общество. Вы первая, с кем я тут познакомился. Ах, нет. На вокзале имел честь поприветствовать князя Левецкого и его внучку. «Андрей Николаевич и Люба приехали!» — обрадовалась Марья Петровна. Новость даже немного расположила ее к графу, хотя с первого взгляда его поведение показалось ей несколько фривольным. «Да, и я сам готовлюсь нанести им визит. Князь Андрей ведь в дольских кровей». «Совершенно верно», — подтвердила Маша. «Поставлен тут следить за соблюдением равновесия. И внук его сейчас перенимает семейные обязанности». «Интересно», — вдохновенным тоном подхватил Алексей. «Я столько слышал о русском поперечье. В Европе сейчас только о нем и говорят. Весьма модная тема. Сам я успел пожить и в Франкландии, и в Швейцарии, и в Германии. Мистика давно оттуда ушла. А здесь... красота и таинственность, куда ни ступишь!» Граф тянул носом холодный воздух. «Постойте-ка, мне говорили, что вы сами специалист по поперечью». «Преподаватель поперечных языков», — пришлось ответить Маша. «И откуда Возгонцев о ней узнал?» «Небось, обо всех справки заранее навел». Лицо Алексея осветилось улыбкой. «Так, возможно, вы мне устроите экскурсию? Мне бы хоть немного понять, чего ожидать». Граф махнул головой в сторону леса. «От них вот». Мария Петровна неохотно выдавила. «Я вам лучше о них расскажу. В лес ходить сейчас смысла нет. До колеса и Рождества зимняя нечисть набирает силу. Никого-то вы не увидите. Все попрятались. А вот на дикую охоту наткнуться вполне возможно». «Тут и такое бывает». Возгонцев дернул бровью. «Призрачные всадники появляются везде», — Маша пожала плечами. «Здесь охоту называют бесовским выездом. Лучше ей на глаза не попадаться». «Мертвецы живым в мертвое царство утащат?» «Нет, наверное». Мария Петровна скользнула взглядом по окрестностям. «Никто толком не знает, что происходит в лесах во время дикой охоты. Исследований по этой теме мало. В село Кавалькада редко прорывается. Здесь храмы в каждом. Но если встретится ей живой человек, головой может повредиться или увечье получить. В храме Дива есть звонарь Егор. Говорят, в молодости попал по глупости под бесовской выезд. С тех пор не говорит, не видит». «Интересно», — повторил Возгонцев со странной задумчивостью в глазах. «Но вы мне все равно о местном поперечье расскажете, да?» Маше пришлось дать обещание. Она уклонилась от предложения зайти в усадьбу, погреться за чаем, и, попрощавшись, поспешила домой. Утром во вторник Маша и Маргарита Романовна сходили в храм Лада к утренней мессе. Тетя завезла Машу к пруду, где уже собралось приречное общество. Голос Возгонцева разносился в оголившемся лесу. Марии Петровне захотелось побежать за двуколкой тетушки, чтобы попроситься домой, но та уже была далеко. Хочешь, не хочешь, следовало поучаствовать в пикнике, тем более что мать и дочь Лопушкины навезли снеди и теперь раскладывали угощения на пестром коврике. Весело трещал огонь, желающие порыбачить выстроились на мостках. Дамы находились на одном конце настила, мужчины — на другом. Лизонька оживленно помахала Машеньке, и та подошла. «Я просто возмущена! Наши прекрасные мужчины нас от себя отделили. Дескать, шумим и рыбу пугаем. Господин Возгонцев уже поймал маленькую щучку. Он большой специалист в рыбалке. Вы, кажется, уже знакомы?» «Да, повстречались на прогулке. У Марии Петровны редкий дар первой знакомиться с... как это? сливки общества!» Фрайляйн фон Линген хитро подмигнула Марии. Ее русский заметно улучшился. Маша сие замечание немного рассердила. Она же не специально. Однако Алекс Возгонцев уже вовсю кривлялся, стараясь привлечь ее внимание. Она осторожно ему кивнула, а он закатил глаза и кивнул на сосредоточенных на клёве Сергея Татарьина и Родиона Дементьевича, мол, вынужден сохранять тишину. «Очарователен!» — выдохнула подошедшая Мэри. «Кто бы мог подумать, что граф решит остаться в приречье?» «Так он не планирует продавать поместье?» — вырвалось у Маши. «Даже напротив! Хочет заявить права на земли до Змеиной пещеры, которые в земельную управу чуть не перешли», — радостно сообщила любящая сплетни Лопушкина. «Марья Петровна, велите Игнату приготовить нам снасти». Маша резко обернулась. А вот тот самый Игнат. И впрямь красив. И на князя похож. Не из-за него ли Марфуша повадилась каждый вечер бегать на потехи в баннике? И приходит вся какая-то тихая, светящаяся, мыслями далеко. Игнат поклонился. Взгляд его показался Маше плутоватым. Наверняка знает, что Левецкий себя за слугу выдавал. Но Иван сказал, что внук ведуньи полностью на их стороне. Мало того, обучен лесной магии и в случае чего может помочь дать отпор змею. «А княжич запаздывает», — со вздохом пожаловалась Мэри. «А ведь обещался с сестрой познакомить. Ах, как же я люблю, когда в общество попутным ветром приносит интересных людей». Рыбачить Маше не хотелось, но удочку она все же взяла. Можно было стоять, любуясь хрустальной от легкого морозца, но еще не ставшей под лед водой, и думать о своем. Мостки выходили на изрядную глубину. День был солнечным. Фрайляйн фон Линген авторитетно заявила, что температура воды уже выровнялась, и рыба возвращается на привычные места у меляков. Внезапно у самых мостков под водой мелькнула тень. Маша вздрогнула. Водяницы? Им пора уже в спячку. Да и не любят водные девы пруды. Им подавай проточную воду. Амалия, Лиза и Мэри, увлекшись беседой, забыли о своих удочках. Маша на всякий случай шагнула от края, но в ту же секунду из воды взвилась в воздух. Нечто длинное и блестящее. Хвост! Но ничего общего с короткими хвостами водяниц он не имел. А больше напоминал змеиный. Щупальца обхватила Машу за ноги и увлекло в воду. Она едва успела, чудом скорее, задержать дыхание. Холод обжигал. Неизвестная тварь тащила свою жертву глубже. Мимо лица промелькнула искаженная зубастая морда, и Марья Петровна забилась, немо крича и задыхаясь от хлынувшей в рот воды. Другая тень прорезала толщу, и Маша увидела человеческую фигуру. Что-то блеснуло у ног бьющейся Марии. Ее вытолкнуло на поверхность, но больше она ничего не видела, потеряв сознание. Спать было сладко. Снились шумящие на ветру деревья, и Маша стояла под ними, подняв голову и вглядываясь в крону, гадая, находится ли она на небесах, или ее душа еще блуждает по земле. Солнце пригревало, лицо овивали запахи сухой травы. Из забытья ее вывели тихие голоса. Веки сами собой раскрылись, и немедленно над Машей навис светлый силуэт. «Ангел!» — прошептала Мария, ибо то была девушка неземной красоты, с пышными золотистыми волосами и огромными синими глазами. «Нет же!» — воскликнула небожительница. «Это я, Любаша! Ох, и напугали вы нас, Марья Петровна! Никак не хотели просыпаться! Ванюша! Она очнулась!» Тут Маша сразу вынырнула из сна, села и попыталась привести себя в приличный вид. Она находилась в большой уютной комнате, на мягком диване подле камина, от которого шло тепло, принятое ею во сне за солнечный жар. Поправляя платье, Маша поняла, что одета в чужую одежду. Воспоминания разом хлынули в голову, и она затряслась. Подводный змей со скаленной мордой. Ледяная вода. Водоросли, жадно тянувшие к ней спутанные лохмы. И глаза. Глаза других змеидев, прячущихся в придонной растительности. Раздались быстрые шаги. Князь Иван упал перед ней на колено, сжав Машины дрожащие руки. Любаша поспешила к столику с графином и налила воды. Маша жадно прильнула к стакану. Пересохшему зудящему горлу сразу стало легче. «Змеидева!» — выдохнула она. «Знаю», — кивнул Иван. «Это ты? Ты меня вытащил?» «Я». «И привез сюда?» Возгонцев пожертвовал свое пальто для тепла. «Я посадил тебя на Булата и поскакал в удолье. Догва отпаивала тебя травами. Приходил врач. Мы очень волновались, ты все спала и спала. Легкие и чистые, к счастью. Ты не успела вдохнуть воду обильно, а что вдохнула, выкашляла». «Ты их прогнал? Змеедев?» «Прогнал, любимая. Они больше никогда тебя не тронут», — пообещал князь. «Одну я убил. Ту, что тебя с мостков сбила. Так получилось. Нужно было поймать и допросить, но я не сдержался. При мне был родовой кинжал». Маша громко всхлипнула и, не скрывая чувств, потянулась к любимому. Князь присел рядом на диван и крепко обнял невесту. В его объятиях, спрятав лицо на его груди, Мария позволила себе разрыдаться. Тихо скрипнула дверь. То Любаша вышла из комнаты. Раздались чьи-то голоса, и Мария Петровна быстро утерла слезы платком Ивана. «Это он их подослал?» «Полагаю, да». «Но он же... Разве же он убить меня должен?» «Не думаю». Князь отобрал у Маши платок и нежно провел им по ее влажным щекам. «Он хотел припугнуть и выявить твоего защитника». «Выявил? Добился своего!» — скорбно воскликнула Мария Петровна. Князь передернул плечами. «Пускай. Пусть знает. Он тоже ведь не дурак. Заранее, полагаю, все вызнал. Просто хотел убедиться, что я пущу в дело свои вдольские умения. Одно дело угрожать девушке-сироте, другое — вдольскому князю. Я вытащил клинок из ножен не ради казни Змеидева, а для него, мерзавца. Об этом он тоже теперь знает». «Но Змеидева...» — Маша задумалась. Нет, она не могла ошибиться. Здешние водяницы двухметровым хвостом не обладают, и лица их в гневе обращаются в тлен, а не в морды то ли змеиные, то ли пиявочные. «Они у нас не водятся. Им тут холодно». Он их призвал. Они и пришли. Змей знает слово для призыва. Я чувствовал гнев змеидев, направленный на хозяина. Им было тяжко в ледяной воде, но они не посмели не подчиниться. Есть еще одна плохая новость. Через час после того, как я ускакал с тобой в удолье, на берегу нашли труп татарина. Обескровленный. На шее характерные следы. Чешуйка в руке. Маша тихо вскрикнула. «Бедный Николя! Помнишь?» Маша схватила жениха за руку. «Месмерический дух предрек татарину смерть от воды. Сбылось!» «С убийством Николя все...» Иван вздохнул и покосился на дверь. «Сложно. Зачем было убивать татарина? Ради мести за то, что засомневался в словах духа? Змею выгодно было бы потихоньку забрать обещанное, то есть тебя, и скрыться. Привлекать к себе лишнее внимание глупо как-то. Впрочем, сегодня у нас собрались люди, способные пролить свет на мотив всего преступления. Владимир Сигизмундович Фальк здесь. И Любава, и дед, и тетушка твоя. С твоего позволения я сообщу, что ты очнулась. Можешь еще отдохнуть, если хочешь. Нет-нет, тете нужно все рассказать, заволновалась Маша. Как ты думаешь, это Возгонцев? Сначала был уверен. Теперь не знаю. Я не почувствовал в нем крови нежити. Другую магию почувствовал, которой определения не дам при всем старании. Что-то не самое древнее, но и не новое. И догва, она кое-что видела в своих ижбалах.